редеет туман, и встает прохладное утро. Он стоял и смотрел снизу вверх на проводника, на черный железный поезд, над которым еще светились последние редкие звезды. Громко навзрыд закричал паровоз, криками отозвались вдоль всего поезда проводники, дрогнули вагоны, и знакомый проводник помахал рукой и улыбнулся мальчику на платформе, маленькому мальчику с большим чемоданом, а мальчик что-то крикнул и снова взревел паровоз и заглушил его голос. «Чего?» — закричал проводник и приставил ладонь к уху. «Пожелайте мне удачи!» — крикнул Вилли. «Желаю удачи, сынок!» — крикнул проводник и улыбнулся, и помахал рукой. «Счастливо, мальчик!» «Спасибо!» — сказал Вилли под грохот и гром, под свист пара и перестук колес. Он смотрел вслед черному поезду, пока тот не скрылся из виду. Все это время он стоял, не шевелясь. Стоял совсем тихо, долгих 3 минуты. 12-летний мальчик на старой деревянной платформе. И только потом, наконец, обернулся, и ему открылись по-утреннему пустынные улицы. Вставало солнце, и чтобы согреться, он пошел быстрым шагом и вступил в новый город. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1990 год.